Эпилог. Как выяснилось, без сознания из-за полного магического истощения я провела несколько дней, поэтому ректор отправил Кайдеона меня разбудить. Когда отец ушел, уверенный, что выполнил свою родительскую миссию, мы с обсидиановым драконом остались вдвоем. «Ты же не планируешь его простить?» — спросил Кай, продолжая держать меня за руку, как будто я могла куда-то ускользнуть. «Дело твое, конечно. Но заботой здесь и не пахнет». «Ты прочитал его мысли?» Укоризненно поинтересовалась я. «И что там?» «Он бы не вспомнил о тебе, если бы лорд-ректор не упомянул в своем письме, что ты моя невеста». «Предсказуемо». «А деньги?» Спросила я. «Те, что он переводил в пансион?» «Это он на ходу придумал». Горько усмехнулся обсидиановый дракон. «Он вычеркнул тебя из своей жизни так окончательно, как это только возможно. Даже не знал до сегодняшнего дня, что ты поступила в академию». «Вот оно как», — протянула я. «Значит, никакой протекции не было». «Ну, вообще-то была», — едва заметно ухмыльнулся Кай. «Ну, уж точно не со стороны твоего отца». «А как я узнаю, что ты не лжешь?» — нахмурилась я. «Просто посмотри мне в глаза», — серьезно заявил дракон, склонившись к моему лицу. «И ты узнаешь правду». Его губы снова коснулись моих, и на этот раз в палату никто не ворвался, прерывая нас. Но у меня остался еще один важный вопрос, на который требовалось получить ответ. «Как ты оказался между мной и господином Раймондом?» Тревожно хмурясь, спросила я. «В подземелье была заблокирована магия, в том числе и портальная». «Я всегда знаю, где ты», — сказал Кай задумчиво. «Не точно, но примерное направление. И могу чувствовать то, что ты чувствуешь. Когда над тобой нависла смертельная опасность, я сам не знаю, как переместился. Просто испугался за тебя и очень хотел защитить». «Может, господин ректор сможет объяснить, что произошло?» «Вряд ли», — пожал плечами Райдер. «Портал Раймонда закинул нас на территорию Академии. И, почувствовав угрозу тебе, я перенес ректора вместе с собой. Мы обсуждали с ним, как это могло получиться, но пока не пришли ни к какому выводу». «Возможно, это связано с истинностью», — предположила я. «Стоит исследовать этот вопрос. Что, если мы не все знаем о свойствах брачных уз?» «Но я перенесся до того, как узы восстановились». «Тогда, может, это оковы вечности?» Обсидиановый дракон пожал плечами. «Для истинной любви не может быть преград», — пафосно заявил он. «Думаю, мы еще разберемся с тем, что и как произошло». «Конечно». Не стала спорить я, тем более, что коварный драконище вовлек меня в очередной головокружительный поцелуй. «Я хочу как можно скорее сделать тебя своей», — выдохнул Кайдеон, прижавшись лбом к моему лбу. «Не хочу больше чувствовать себя вором в твоей постели». «Проклятие ослаблено», — улыбнулась я. «Нам больше не обязательно делать это до свадьбы». «Как это не обязательно?» — искренне возмутился дракон, заставив меня смеяться. «Еще как обязательно! Вот прямо сегодня, как только тебя выпустят из лазарета. Или хочешь, я навещу тебя ночью». «Думаю, меня все же выпустят». Я еще немного погрелась в объятиях дракона, после чего отпустила его. Чувствую я себя здоровой. Только есть охота. Меня действительно выписали тем же вечером. После плотного обеда, принесенного прямо в палату, целитель осмотрел меня и разрешил вернуться в общежитие. «Удивительно», — сказал он напоследок. «Когда вас доставили, я думал, вы полностью выгорели, но узы истинности творят настоящие чудеса». Вернувшись в общежитие, я первым делом направилась в ванную. И там, прежде чем залезть в душ, встала перед большим зеркалом, чтобы рассмотреть свою спину. После того, как Кай разорвал помолвку, изящная вязь брачной татуировки почернела, но теперь снова светилась золотом, подтверждая, что наши узы полностью восстановлены. Меня захлестнуло такое счастье, что я несколько мгновений стояла, прижав руку к сердцу, и глупо улыбалась своему отражению, после чего все же отправилась мыться. Вечером господин ректор вызвал нас с Кайдоном к себе. «Я бы хотел, чтобы все случившееся сохранилось в тайне», сказал он, когда мы расположились на диванчике в его кабинете, и дверь была заперта. «Я придумаю причину вашего отсутствия на занятиях в эти два дня». «Хорошо», кивнула я. «Расскажите только, что стало с господином Рэем Раймондом и той девушкой, что он похитил?» «Господин Раймонд ждет суда в императорской темнице. Несмотря на то, что он подчинился принцессе Каролине, он все еще является подданным Роллорны, и наказывать его будут по местным законам». Девушка, к счастью, нашлась. С ней все в порядке. Раймонд запер ее в своем городском доме и держал пленницей. «Зачем?» – спросила я. Ей как-то хватило дерзости заявить, что она непременно выйдет замуж за Кайдона Райдера и сделать это в присутствии принцессы Каролины. Мы с Каем переглянулись. «И за это ее похитили?» – спросила я, чувствуя себя почему-то виноватой. «Да», – кивнул господин ректор. Принцесса Каролина, кажется, немного помешалась. Готовилось похищение еще одной девушки, которая утверждала, что она истинная пара Кайдона Райдера, но нам удалось его предотвратить. Получается, Мэри Лу Мист повезло, и она оказалась в безопасности до того, как ее заблуждение довело ее до неприятностей. «Что будет с Каро?» – спросил Кай невозмутимо. «Ее тоже накажут?» «Без сомнения», – ответил господин Андар. «Король займется этим лично. Не думаю, что подробности дойдут до широкой общественности. Поэтому я и прошу вас хранить все произошедшее в тайне». Пообещав огненному дракону, что никому ничего не расскажем, мы с Кайдоном покинули ректорский кабинет и направились к общежитию. Пешком, чтобы немного проветриться и обсудить все произошедшее. Он попросил нас сохранить тайну. Я хмыкнула. А сам наверняка все расскажет своей любовнице. Не удивлюсь, если утром Марика будет уже в курсе того, что произошло. Она расстроится, что Раймонд оказался негодяем. Усмехнулся Кай. Кажется, он ей нравился. Она расстроится, если узнает обо всем не от меня, добавила я. Надо будет зайти к ней перед сном. И если только ненадолго. У меня на тебя есть планы. Мы некоторое время бродили по дорожкам парка. На Академгородок спустились сумерки, а воздух был уже по-осеннему прохладным. «Мне жаль, что твой первый бал прошел так неудачно», — тихо сказал Кайдеон, прижимая меня к себе. «Я обещаю сделать зимний праздник незабываемым для тебя». Я только покачала головой на это заявление. Осенний бал ведь тоже был по-своему незабываемым. К Марике мы в итоге пошли вместе. Кай решил проследить, чтобы я надолго не зависла в гостях у подруги. Когда обсидиановая драконица открыла дверь, глаза ее на миг расширились, после чего она неожиданно тепло обняла меня. «Я знала, что с вами все будет хорошо», сказала она, когда мы все сидели в ее комнате. Я, насколько это было возможно, рассказала, что с нами произошло, утаив наиболее секретные подробности. Кай не возражал, значит, все было в пределах допустимого. Чувствовала. Да и от Софи слышала кое-что. Кто бы сомневался, что главный осведомитель Академии окажется не в курсе. «Надо мне уже познакомиться с этой Софи», — пробормотала я. «Вот на свадьбе и познакомишься», — усмехнулась Марика. «После всего, что произошло, лорд-ректор пересмотрел свои жизненные принципы и сделал ей предложение». «Очень неожиданно. Ждите приглашения на свадьбу», добавила подруга. «Они решили не тянуть. Надеюсь, вы тоже?» И я покраснела. Кай не раз уже говорил про свадьбу, но всерьез подумать об этом у меня пока времени не было. «Не будем», — пообещал дракон за нас обоих, после чего потянул меня прочь. Попрощавшись с Мариком, мы направились на свой этаж. «Надеюсь, ты не откажешься переночевать у меня». Мы стояли у дверей моей комнаты, и Кай нависал надо мной, выглядя при этом очень убедительным. «А как же приличие?» — спросила я, уверенная, что в ближайшие мгновения непременно кто-то появится и станет свидетелем этой сцены. «Будут тебе приличия», — серьезно кивнул Кай. «И у меня больше не осталось аргументов. К тому же Я и сама хотела снова почувствовать себя по-настоящему живой в его горячих объятиях. Когда мы оказались в личных апартаментах обсидианового дракона, он на несколько мгновений отлучился, оставив меня наедине со своими сумбурными мыслями по поводу всего, что произошло. Надо же. Принцесса Марая записала меня в свои личные враги, хотя мы виделись всего один раз и общались вполне нейтрально. А бывший жених, на которого я хранила сильную обиду последние 3 года, оказался такой же жертвой чужих козней, как и я. Кай вернулся и практически сразу прижал меня к стенке, не давая возможности отступить. «Элиэджай!» — сказал он, поймав мою руку и надев на палец кольцо, которое до этого сжимал в ладони. «Согласна ли ты выйти за меня замуж?» «Кольцо надевают после того, как получают согласие», — пробормотала я. «Ты что, планировала отказать мне?» Аквамариновые глаза опасно сверкнули. И в мыслях не было. Улыбнулась я, после чего началась наша страстная великолепная ночь, во время которой Райдер больше не чувствовал себя бесправным воришкой и действовал уверенно и властно. А утром мы, как ни в чем не бывало, появились в столовой, где Кай объявил о нашем новом статусе, чтобы ни у кого больше не было никаких сомнений. Девочки из фан-клуба Кайдеончика расстроились, конечно, но им давно пора было перестать заниматься ерундой и подумать об учебе. С Марилумист оказалось немного сложнее, и при проверке на ее спине действительно обнаружилась метка истинности. Вот только принадлежала она не Кайдеону Райдеру. Кто именно был парой высокомерной драконицы, осталось для нас загадкой, но, по крайней мере, на моего жениха она больше не претендовала. Первой парой стояла практика по боевой магии. И сменив под присмотром преподавателя ипостась, я, как и говорил Кай, оказалась полностью золотой. Тьма, наполнявшая меня из-за повреждения уз истинности, полностью ушла. И, как выяснилось, магия моя тоже была без капли темного. Поэтому я решила остаться на боевом факультете. Наша свадьба состоялась в первый день зимы, через неделю после бракосочетания господина ректора, где я, наконец, познакомилась с неуловимой и загадочной Софи Сейдж. Сестры оказались очень похожи между собой, и мы еще долгое время дружили с семьями. Отца я так и не простила, несмотря на его попытки к сближению. Я не винила мать в том, что произошло, потому что она никогда не перечила моему родителю. И с ней мы возобновили свое общение. Зато отец Кайдеона принял меня как родную, как будто всегда знал, что мы с его сыном рано или поздно снова будем вместе. Спустя 5 лет я окончила академию и получила диплом боевого мага с отличием. У меня были хорошие учителя. Один из них – мой муж, который после окончания поступил на королевскую службу, но все свои выходные проводил со мной и не пренебрегал тренировками. Господин ректор благосклонно смотрел на его появление в академии и даже неоднократно предлагал место преподавателя после окончания королевской службы. По договору с академией я тоже должна была поступить на службу к императору Ролорны, но хитрый обсидиановый дракон не оставил мне такой возможности. Император снисходительно отнесся к моему интересному положению, которому на момент получения диплома было уже 4 месяца. И в честь дружеских отношений с королем Марая вообще простил долг. Однако я не для того училась столько лет, чтобы просто сидеть дома и воспитывать детей. И когда нашему старшему сыну исполнилось 3 года, организовала свое небольшое агентство частной охраны. Под моим началом служили несколько боевых магов, которые обеспечивали безопасность на частных мероприятиях, сопровождали аристократов в поездках и многое другое. Как известно, драконы живут долго. Наказание принцессы Каролины длилось 10 лет. Все это время она сидела под домашним арестом и думала над своим поведением. Господин Раймонд в это время томился в тюрьме Ролорны. Учитывая, что он находился под ментальным воздействием, судья был к нему милосерден и не стал наказывать слишком строго. Однако в путь Марай был закрыт для него навечно. Спустя 10 лет, в честь дня рождения принцессы Каролины, состоялся грандиозный бал, куда были приглашены аристократы со всех уголков Сиона. По неофициальным данным, для того, чтобы ее высочество могла выбрать себе жениха. На этом балу случилось то, что навсегда изменило жизнь одной человеческой девушки из древнего и знатного рода. Но это, как говорится, совсем другая история.